И да, и нет, Джея пожала руки проходящим мимо лисам, я повторил ее действия. Как я понял, мы были почти на месте. В принципе, уже существует нормальная система конвейерной подачи зарядов, но она только на суше и работает. Чтобы запихнуть ее в линкор, требуется демонтировать башню, часть палуб, систем и так далее. Это не меньше полугода работ в авральном режиме или год с лишним в нормальном. А разобрать и протащить по частям? Ну, мы как-то без демонтажа ремонтировали намертво заклинивший механизм кормовой башни. Ремонт происходил в боевой обстановке, носовые установки тогда молотили, не переставая, а отогнать линкор наверх было нельзя, сам понимаешь. В итоге, мы ее так и не отремонтировали, просто не смогли добраться до нужных механизмов. Кстати, мы пришли. Мы стояли на самой нижней палубе орудийной башни. Видна была шахта лифта, по которому производился подъем снарядов и картузов, а еще я увидел снарядный погреб. Джея повела меня туда, и я увидел снаряды. Ну, что я могу сказать? Маленькая такая пулька, выше меня будет. По словам лисицы, добрых 1,5 тонны падающей на голову противнику радости. Поднимали ее с помощью балочного крана, грузили на каретку и оттуда, на элеватор. Я без подсказок Джей заметил следы попыток установки автоматизированной системы, наваренные крепления, провода и так далее. Вообще, разработана полностью новая башня с нормальной автоматизированной системой заряжания карусельного типа. И картузы, и снаряды там автоматически подаются и заряжаются, но для их установок надо линкор, опять же, ставить на длительный прикол. Я кивнул, показывая, что принял информацию к сведению. Вообще, такая лисица мне нравилась даже больше. Серьезная, собранная и показывающая великолепное знание своего дела. Вот что мне не понравилось, так это то, что она носила подавитель. Нет, я понимаю, что от них избавляются постепенно, да и многие лисы без них не способны жить, но все равно, коробит. Пошли на орудийную палубу, покажу тебе тело орудия. Главное, на вине показывать. Почему? Лисица недоумевающе посмотрела на меня. Похоже, про волчицу она знала не слишком много. Себе такое же захочет. Джей улыбнулась, хоть шутка и была дурацкой. Казенная часть орудия меня впечатлила не меньше, чем его снаряд или ствол. Массивная, с мощным затвором, огромными противооткатными устройствами. Меня так и подмывало попросить стрельнуть, но я сдерживался. Залп линкора сродни всеобщей тревоге. Это не из танковой пушки на полигоне стрелять. Я еще немного полазал по орудийной башне. Лисица в это время разговаривала с подчиненными. Они обсуждали какие-то технические детали, поэтому я не вслушивался. После мы посетили машинное отделение, КАМИ, все же паровая турбина. Мне показали, как пройти в столовую, где тут все необходимые удобства и так далее. По пути обменивались разными забавными историями, обсудили экспедицию. Джея утверждала, что если на острове и есть кто, то уж от тактических ракет точно никто не укроется. Я же был настроен более скептически, как-никак, я был одним из тех, кто подобный обстрел как раз-таки пережил. К концу дня я окончательно запутался в переплетении коридоров, хотя поначалу мне и казалось, что все тут устроено довольно понятно. А ведь когда-то существовали такие монстры, как авианосцы, натуральные плавучие аэродромы. Такой корабль я себе даже представить не мог. Тем более, что даже Юджар не застал ни одного самолета. Ну вот и погуляли, лисица стянула фуражку, пригладила мех на голове. Ага, спасибо за экскурсию, я улыбнулся. Джея улыбнулась в ответ и протянула руку, которую я тут же пожал. Поход будет достаточно долгим, не меньше месяца, так что, еще успеешь со всеми перезнакомиться. Не скучай, она еще раз улыбнулась, после чего ушла, прикрыв за собой дверь, больше похожую на люк. Я сел на стол, откинул столик, озадаченно потер кончик носа. С одной стороны, это и правда была интересная экскурсия, но с другой мне казалось, что я что-то упускаю из вида. Надо было у Новы сразу спросить, что тут к чему, пробормотал я. Уж в межличностных отношениях она мне фору в 1,000,000 очков дать может. Вот ведь неожиданная проблема. За всю свою жизнь я как-то не задумывался на эту тему. Впрочем, у меня и не было возможности, выжить бы, какие уж там лисицы и проблемы хвостов. 2 недели Джея стабильно составляла мне компанию. Я не был против, тем более что все знакомства на корабле я заводил в основном благодаря ей. Мы разговаривали на самые разные темы, обсуждали различные боевые операции, даже силу разума, хотя она не была мастером. и все бы ничего, если бы на 16-й день плавания я не стал свидетелем крайне интересного разговора. В тот день я возвращался из столовой, один. Лисица сослалась на какие-то дела и ушла раньше. Я не был настроен на длительные беседы, поэтому просто перебросился с друзьями парой слов и пошел к себе. По пути я учуял запах лисицы и, неожиданно, шаде, мне стало любопытно, и я тихонько покрался вперед. Навливаются успешно. Я перезнакомила его с кучей народа, я услышал голос Джея и замер, предварительно забившись в какую-то нишу. Хорошо, продолжай в том же духе, а это уже голос Шаде. У меня появились подозрения насчет темы их разговора. Думаю, за оставшееся время план будет выполнен. Возможно, да черт, Курама, выходи, я чую твой запах. Потрудитесь объясниться? Я подошел к лисам. В принципе, понятно, как она меня учуяла, я не учел вентиляцию. Я думала, что ты останешься в столовой. Не то настроение было, я пожал плечами и чуть склонил голову на бок. Так что за заговоры, ты уже догадываешься. А ты мысли читать научился? Я оскалился, полуприжав уши. Вот значит как. Понятно теперь, почему я нахожусь на линкоре. Не знаю, чья это была идея, но в прагматизме ему не откажешь. Если я могу наплевать на приказы и попытаться спасти тех, кто мне дорог, значит, надо сделать так, чтобы мои друзья все поголовно остались вдали от боевых действий. Гениальная идея. Нет, я не зол, только чуть-чуть раздражен тем, что в меня не верит. Впрочем, Юджар все правильно сделал, как главнокомандующий, он просто обязан учитывать все варианты. Понимаю ли я его? Естественно. И более того, принимаю его решение, потому что оно и гениально, и просто, и действенно. За месяц я бы передружился со всеми лисами на десантном корабле, и в случае опасности, даже если бы я принял решение оставить их всех, могла иметь место секундная заминка. Секунда в бою решает слишком многое. Вздохнув, я примирительно поднял руки. Я все понял. Джи облегченно вздохнула и робко улыбнулась, повиливая кончиком хвоста. Шадей фыркнул, оскалился и протянул мне руку. Я пожал ее. Вино будешь? Из личной коллекции Юджара, между прочим. Из коллекции старика? Конечно, буду. Джея, ты с нами? А, да-да, почему нет? Кажется, я своим поведением выбил ее из колеи. Не пугайся, все нормально. Я осторожно похлопал ее по плечу. Черт, вот как нормально общаться с лисицами. Алина, та еще пацанка. Алика такого не понимает. Нова, ну, это же Нова. А с другими лисицами я плотно и не общался. Точно? Джея приподняла ухо. Я кивнул. Я бы сам так поступил. Милости какие? Какой-то странной улыбкой улыбнулся Шадей, отчего лисица прижала уши и даже хвост поджала. Ну а мне показалось, что скрип моих мозгов слышен на всю палубу. Лис фыркнул и пошел вперед. Ладно, пошли снимать стресс. Да какой стресс? Я ухватился за тему, словно лисенок за хвост матери. Стресс – это когда тебя танк задавить пытается, в качестве подарка на день рождения. А да, наслышан, альбинос хмыкнул. Говорят, ты потом тому танку ствол в узел завязал. Во-первых, не в узел, его просто согнули, а во-вторых, это было ново. Я много слышал об этой волчице, но мне всегда казалось, что разговоры про ее физическую силу – просто преувеличение. Вступила в разговор Джея, что шла рядом со мной. О, помимо 2,5 метров роста и 2 центнеров живого веса, она еще и невероятно сильна. Она из крупнокалиберного пулемета, как из пистолета, стрелять умеет. Юджар говорил, что ты тоже умеешь. Не, я фыркнул, долбанув связанными хвостами по стене. Мне для этого надо энергии металла насосаться. Чего, прости, сделать? Лисица недоумевающе на меня посмотрела. Накачаться? Я коснулся переборки и втянул немного энергии металла. Кисть тут же стала металлической. Вот так, ау. Джея с круглыми глазами потыкала когтем мою железную руку. И что, никаких проблем. И это самое странное. В рамках эксперимента добровольцу одному я всю руку сделал металлической, потом ему кисть отпилили. После этого приставили на место, я подал чуть-чуть энергии, и все. Никаких ран, никакого дискомфорта. Я даже научился точечно воздействовать, сердце там железным сделать, кости укрепить. Звучит как-то неправдоподобно. Нет-нет, не надо, лисица замахала руками, когда я достал нож. За разговором я и не заметил, как мы дошли до личной каюты Шадея. Она, кстати, была раз в 5 больше, чем у меня, я даже завидую. Полноценная мебель, оружейная стойка и даже мини-бар. Сразу видно, здесь живет очень важный лис. Альбинос достал из мини-бара бутылку с вином и поставил ее на стол, следом он достал три бокала. «Присаживайтесь», — лис кивнул в сторону дивана. Рядом с ним стояло кресло, как раз удобно втроем разместиться. Вино было разлито по бокалам, я потянул носом его аромат. «Да, коллекция Юджара узнается. Где он достает эти вина, никто не знает, но они просто великолепны, даже я это понимаю». Хотя и тот еще дилетант. Я пригубил вино сразу после шаде. Есть одна тема, которую я хотел бы обсудить. Лис посмотрел в бокал. Я весь подобрался. Джея и вовсе поставила бокал на столик. Что вам вообще известно о лабораториях создателей? Только то, что они существуют. Лисица сложила руки на коленях. Я слышал, что на территории волков есть руины одной такой. Мастер Лоран всерьез интересовался этими лабораториями. Собственно, экспедиции инициировал именно он, благо корабли были, как и свободные лисы. С тех пор нами были найдены три лаборатории, точнее то, что от них осталось. Внимание на карту, лис подошел к огромной настенной карте. Найдены они были тут. Шадей последовательно указал три точки. А это интересно, я сложил руки на груди, прижав уши и нахмурившись. Лаборатории расположились вдоль прямой линии, на равном расстоянии друг от друга. Дай угадаю. Та лаборатория, к которой плывем мы, находится дальше по линии. Именно. А что дальше по линии? Джея встала и подошла к карте. По теориям Юджара, а также большинства наших геологов, потерянный континент. Так он все-таки был, континент этот, есть такая теория. Подтвердить или опровергнуть должна была экспедиция, но за 300 лет ни одна так и не вернулась, пропадают с концами. Хорошо, я потер пальцами переносицу. В чем проблема? Где находится волчья лаборатория? Джея пробежалась взглядом по континенту. Шадей ткнул когтем в нужную точку. Тоже на линии. Хаем, я помял ухо. А с чего вы вообще взяли, что это, лаборатории? Это образное название. Проще говоря, это могло быть что угодно, именно. Тогда это явные ретрансляторы. Я рад, что мы мыслим в одном направлении, но тогда вопрос, кто и зачем их уничтожил? Мы ничего не узнаем, если будем гадать над картой. Я покачал головой. Надо просто прийти и узнать, что расположено на этом чертовом острове. Это понятно, но я не это хотел обсудить. Шадей, не тяни мои хвосты, ближе к делу. Хаем, гене. Джея осеклась под взглядом лиса. Шадей, если предположить, что на острове расположен волчий гарнизон, то откуда они получают снабжение? У волков нет даже катеров, что уж говорить о танкерах. Вот это очень хороший вопрос. Я не знаю. Шадей, не тяни, что у тебя за подозрения? Лис подергал усы, смотря на карту. Его хвост подергивался из стороны в сторону. Я молчал, Джея тоже. В конце концов, альбинос вздохнул и опустил голову. Я не буду озвучивать свои подозрения. Если это просто моя паранойя, лучше, чтобы она осталась только моей. А если нет, лис поправил фуражку. Не думай об этом. Просто не думай. Легко говорить взбаламутил, и тут же заднюю. Я фыркнул. «Джея, у тебя очень плохой генерал, ты знаешь об этом? Обычно все нормально», — лисица улыбнулась, а Шадей пригрозил мне пальцем. «Прекращай мне экипаж развращать, за развращением обращайся к Нави». «Ох, так эти слухи тоже правда? Просто для информации, лисами от нее пахнет регулярно, и я тут ни при чем». Джея рассмеялась, ну а я продолжил разряжать обстановку. Шадей мне помогал. Хотя и не очень активно, я снова пытался поймать мысль за хвост, но никак не получалось. Она вертелась, крутилась, но оформиться до конца не могла, словно чего-то не хватало, словно я что-то упускаю, что-то крайне важное. Но что, когда наступил 27-й день плавания, на горизонте появился остров. Линкор остановился, равно как и крейсера сопровождения. С помощью катера я перебрался на один из десантных кораблей. Высадка должна была производиться с помощью десантных катеров, каждому из которых придется делать по несколько ходок. Когда-то десантирование также производилось с помощью вертолетов, но последний вертолет сбили задолго до рождения Юджара. Я десантировался во второй волне. Один десантный катер вмещал либо 350 десантников, либо 3 танка. Всего катеров было 4. На одном десантном корабле размещалось 9 танков и 1600 десантников. В первой волне шли 6 танков и 700 лисов, десантных кораблей было 6. Во второй, оставшиеся танки и лисы, 3,900 с каждого корабля соответственно. В третьей волне шла артиллерия, лисья штурмовая дивизия одновременно и сложное и простое соединение. В ней нет полноценной разведки, служб связи, тыловое обеспечение отсутствует полностью. Вся огневая поддержка – это артиллерия, обычно самоходная, но в нашем случае – буксируемая, так как все САУ мы потеряли в последней наступательной операции. Вся штурмовая дивизия – это 9600 лисов-пехотинцев, 54 танка, столько же артиллерийских орудий. Казалось бы, раз дивизия штурмовая, то и бронетехники должно быть больше. Логично, логично, но под такое описание попадала ударная, чьей задачей был максимально быстрый прорыв обороны. А вот штурмовая, как мне кажется, ей бы больше подошло название наступательное. Постепенное передвижение вперед, с занятием позиций, с мощным прикрытием других соединений, вот задача штурмовой дивизии. Честно говоря, от всего этого разнообразия у меня мозги в узелок завязываются. А ведь структура армии лисов, тот еще цирк, если уж быть честным. Армии и дивизии комплектуются, как того требует ситуация. Ударная дивизия может внезапно стать оборонительной, а то и вовсе чем-то непонятным, которому и названия-то нет. Например, как можно адекватно воспринимать дивизию, на 100% состоящую из пехоты? Ее-то дивизии исключительно из-за численности и назвали. Или, допустим, Юджар рассказывал про соединение, состоявшее из 600 танков, 200 САУ и все танки без поддержки пехоты, и это оперативное соединение. Я до сих пор не могу понять, почему мы, лисы, все еще держимся. Как мы умудрялись проводить наступательные операции против волков, идеальных солдат, между прочим, безумие какое-то. Обо всем этом я думал, наблюдая через встроенный в шлем бинокль, как на берег высаживается первая волна десантников. Никакого сопротивления пока не было. Вернулись катера. С другими лисами я погрузился на один из них. Минуты тянулись в напряженном молчании. Высадка, я рванул вперед, стараясь как можно быстрее выбраться из мелководья. Лисы уже занимали берег, отряды начали прочесывать побережье, пошли вглубь острова. Танки, ревя двигателями, перестраивались. И ничего, совершенно ничего, ни единого выстрела, ни единого крика. Один из отрядов, прочесывающих берег, доложил, что они нашли корабль экспедиции. Тот выбросило на берег. Я направился туда, при этом меня сопровождал целый взвод и даже танк. Немного раздражало, но я все равно ничего не мог сделать, лисы просто выполняли приказ. Хорошо хоть, не роту со мной отправили. Первое, что бросалось в глаза, трупы. Множество трупов, наверняка и вонь стояла соответствующей. Лисы из моего сопровождения тут же натянули респираторы. Я подошел к одному из убитых, внимательно осмотрел. Без труда удалось разглядеть пулевые ранения, резанные раны, и никаких следов противника. Неужели лисы из экспедиционной группы не смогли убить ни одного из них? Да и тела как-то странно лежат, правда? В чем странность, я понять не смог. Я мысленно потянулся к Шадаю, с кем до этого образовал временную связь. Курама, докладывай. Нашли экспедицию. Одни трупы, тел противника нет. Продолжайте прочесывать территорию. Я передал приказ по рации остальным лисам. Мастера разума могут обеспечивать связь между лисами. Именно так производится координация действий армий, а также передача приказа. Правда, механизм такой связи я так и не понял, хоть и могу ею пользоваться. Для нее не нужно формировать линии, как я сделал с Шадеем. Мастер просто желает передать определенной группе лисов мысли все. Главное только четко разграничивать, например, две разные армии. Впрочем, я уже говорил, что совершенно не понимаю, как работает эта чертова сила разума. Пришла информация от отряда, отправившегося вглубь острова. Они нашли вход в лабораторию. Я сразу направился туда, мое сопровождение, естественно, тоже. Входом был наклонный спуск вниз. Прямо возле входа лежало множество убитых лисов. Сбоку от входа висела на проводах выломанная панель с клавиатурой. Кажется, лисы просто взломали замок и открыли ворота. Передо мной встал сложный выбор. С одной стороны, я должен оставаться на поверхности, так как тут безопаснее, чем там, внизу. С другой, я хотел изучить лабораторию. В результате я выбрал третье. Я снова связался с Шадаем. Подожди с изучением. Я отдал приказ развернуть лагерь на острове. Если завтра ничего не произойдет, я перенесу штаб в лагерь, и там уже будем решать. Ты уверен, что переносить штаб, Хорошая идея, уверен. На самом деле, меня волновал не штаб. Меня волновал сам Шадай. Я не хотел, чтобы он подвергал себя опасности. Впрочем, если за сутки на нас никто не нападет, какие могут быть проблемы? Несмотря на все мои ожидания, на нас так и не напали. Лисы были на взводе, нервничали, рычали друг на друга, но ночь была тихой. Хотя этой ночью спали очень немногие. Лагерь обустроили довольно быстро. К полудню перенесли штаб, прибыл Шадай. В ходе короткого разговора, всего-то 2 часа спорили, он согласился включить меня в группу, что будет изучать лабораторию. Не хочу даже вспоминать, чего мне это стоило. В группе было 20 лисов, в том числе 2 пулеметчика, гранатометчик и даже снайпер. Вот зачем нам в замкнутом пространстве снайпер, я не понял, но Шадай сказал надо, значит надо. Держитесь позади, командир группы, высокий по лисьим меркам черный лис обернулся. Я фыркнул, демонстративно постучал кулаком по керасе. Все равно, у меня приказ. Ну, раз приказ, я вздохнул и проверил кармашки разгрузки, в которых держал магазины к кувалде. Капитан Рахан докладывает, спускаемся вниз. Лис зажал триггер рации. Вас понял, капитан, следите за хвостами. Ладно, продвигаемся. Спуск длился довольно долго, датчики утверждали, что за час мы спустились почти на 30 метров. В конце спуска были еще ворота, также вскрытые. Тел пока не было. Вдоль стен я заметил палки уже погасшего химического света, фейры. И это с учетом того, что на потолке горели лампы. Скорее всего, члены экспедиции нашли генераторную, заметил один из лисов. Наверняка, я пожал плечами. Двигаемся дальше, Рахан махнул рукой вперед. Коридор был абсолютно прямым, ни одного ответвления, ни одного изгиба. Мы больше не спускались, просто шли вперед. Шагомер показывал, что мы прошли больше километра. Наложив нужную линию на карту, мы выяснили, что приближаемся к центру острова. По пути нам встречались многочисленные взломанные ворота. Было очень тихо, и это давило на психику. Честное слово, лучше бы мы с боем прорывались. Наконец, коридор закончился. Мы вышли в большой зал, и вот здесь уже были трупы. Много трупов. Кажется, все ненайденные ранее члены экспедиции были здесь. Судя по положению тел, а также лежащим вдоль стен распахнутым спальником, бой застал их врасплох. Беглый взгляд показал, что все они расстреляли весь боезапас и под конец отбивались мечами. В центре зала стоял ХМ, наверное, это можно назвать терминалом. Колонна от пола до потолка, обвешанная мониторами, вокруг множество кресел с клавиатурами. От колонны по потолку тянулись связки толстых кабелей, часть из них уходили в потолок, часть в стены. Из зала было 3 выхода. На разведку Рахан убрал автомат за спину. 3 пятерки лисов разошлись по выходам. Я, капитан и еще 3 остались в зале. Я подошел к терминалу. Мониторы разбиты пулевыми попаданиями, часть клавиатур также уничтожены. Один из мониторов, малых, тех, что стояли прямо перед креслами, уцелел, клавиатура тоже. По экрану быстро пробегали строки текста. Я нажал на клавишу паузы, и текст остановился. Вот только, это был просто набор символов без какого-либо порядка. «Ничего не понимаю», — пробормотал я, еще раз пробежавшись взглядом по тексту на экране. «Что там?» — Рахан подошел ко мне. Я ткнул пальцем в монитор. «Программный код?» «Нет, даже не машинный. Просто бессмысленный набор символов с произвольно расставленными пробелами». Я на пробу понажимал другие клавиши, но это ни к чему не привело. Я снова нажал на паузу, возобновив развертку текста. Неожиданно раздался треск. «Что это?» Капитан вскинул автомат. «Это что-то очень-очень-очень плохое», пробормотал я, смотря на потолок. По кабелям бежали натуральные электрические разряды, именно они и трещали. С мониторов посыпались искры. «Рахан, потребуй доклада от своих. Всем отрядам, доложить обстановку. Первый, чисто и тихо. Третий, все спокойно. Второй, докладывайте. БЛТ, это уже не смешно. 3. Пышусте, ни хрена себе помехи». Я посмотрел на монитор и застыл. Вместо текста на нем появилось изображение глаза. Желтого глаза с вертикально вытянутым зрачком. Спустя мгновение глаз разделился на 2, затем на 4, 8 мелькнула строка с каким-то текстом и темнота. Я очнулся и сразу начал осматриваться. Как это ни странно, но я стоял, а не лежал на полу. Если бы передо мной была колонна терминала, я бы подумал, что потерял сознание всего на мгновение, но нет, Передо мной был главный вход, но это не главное. Я двумя руками держал меч. Лезвие меча пронзило грудную клетку Рахана. Я почувствовал, как весь мех встает дыбом, так как мне в глаза смотрело дуло пистолета. Выстрел, яркая вспышка, и пистолетная пуля бессильно расплющивается о забрало шлема, способная выдержать даже автоматную. Спустя мгновение рука капитана бессильно опустилась, а он обмяк. Я выпустил рукоять меча, и лис упал, словно изломанная кукла. С трудом, буквально пересиливая себя, я обернулся. За моей спиной лежали убитые, все лисы группы. Двое пронзили друг друга мечами и стояли теперь на коленях, так как сведенные судорогой пальцы не выпускали рукоятей. С трудом подняв руки, я ощупал подсумки, карманы разгрузки, кобуру. Я расстрелял весь боекомплект. Арамидная составляющая защитного снаряжения была изодрана, но меня спасла моя регенерация. Но шалики был все еще при мне. Я вернулся к телу Рахана, упал перед ним на колени, взялся за рукоять своего меча. «Прости», – прошептал я, выдергивая меч. Что-то подсказывало мне, что он мне понадобится. Пистолет капитана был разряжен, затвор остался в крайнем заднем положении. Я направился к выходу. Сначала я шел медленно, но постепенно ускорялся, все сильнее и сильнее. Меня подгоняла канонада, звуки которой с эхом проносились по коридору. Полчаса быстрого бега, и вот я у входа. На моих глазах два лиса из последних сил шли друг к другу, сжимая мечи. Страшный, хищный оскал, широко открытые глаза с вытянувшимся до тонкой полоски зрачком, глухое рычание. Подойдя друг к другу, они синхронно подняли мечи. Я стоял, словно парализованный, и смотрел, как два лиса рубят друг друга мечами. Кровь брызгала во все стороны, лезвия с чавкающим звуком рубили плоть. В конце концов, они оба рухнули, как подкошенные. Я видел, что они были мертвы. Мои руки дрожали, мысли словно застыли. Я побежал вперед, к лагерю. Мой страх подтвердился. Лисы не сражались, они рвали друг друга. У кого-то еще оставались патроны, и он стрелял во все стороны, но большинство бросались друг на друга с мечами. Звенела сталкивающаяся сталь. Но самым ужасным было то, что все лисы дрались молча, и также молча умирали. Только рычали, кто глухо, кто визгливо. Я заметил лиса, что шел ко мне. Он был весь в крови, по лезвию бежали красные ручейки. Я поднял взгляд и застыл. «Ты сильный, твоя сила, моя, моя!» Зарычав, лис поднял меч и бросился на меня. Я на одних рефлексах поднял свой и блокировал удар, но лис нанес еще один. Лезвие ударило по арамидной основе, прикрывающей нижнюю часть бока. Я с трудом подавил скулеж. Я отступал, блокируя удары как мечом, так и наручами. Лис обезумел, он был изранен, но все равно нападал. В конце концов, прошептав «прости», я парировал удар и вонзил меч ему в грудь. Затем, выдернув лезвие, я ударил мечом по шее. Благодаря экзоскелету, я его просто обезглавил. Я посмотрел на лагерь, глубоко вдохнул, медленно выдохнул и шагнул в море безумия, крови и стали, подняв меч. Не знаю, сколько я так рубился, не знаю, сколько лисов пало от моей руки, не знаю, ничего не знаю. Наступил закат, небо окрасилось красным, словно кровь, пролитая на острове, достала и до облаков. В процессе рубки мне повредили экзоскелет, и теперь я с трудом двигался в нем, но все однажды заканчивается. И вот я остался один на один с некогда белым, но теперь красным лисом. Окрас под стать цвету глаз. Шадей молчал, сгорбившись, он не скалился. Я начал сдирать с себя экзоскелет, альбинос мне не мешал. На пропитавшийся кровью песок упал последний элемент брони, я устало опустил меч на плечо. Я не чувствовал ничего, кроме этой всепоглощающей усталости, боли от заживающих ран, боли в груди, хотя в грудь меня ни разу и не ранили, спасала кираса. Шадей молча пошел вперед, я пошел навстречу. Когда мы подошли друг к другу на расстоянии удара мечом, альбинос нанес мощный косой удар снизу вверх, от которого я с трудом отшатнулся. В ответ я ударил с плеча, сверху вниз, но лис заблокировал его. Подняв меч двумя руками, я попытался нанести удар сбоку, но Шадей выхватил из-за пояса нож и подставил его под лезвие. Все же у меня было слишком мало сил. Я вытащил из закрепленных устьем вниз ножен нож Алики, взял его обратным хватом. А Шадей-то левша только сейчас это понял. Мы наносили друг другу неуклюжие, грубые удары, блокировали их мечами, ножами, снова били, снова блокировали. И все это молча. Звенела сталь, мы оба тяжело дышали, запах крови бил в нос, вызывая головокружение. Я принял удар мечом на нож и тут же ударил им. Шады не успел отшатнуться. Я же продолжил резать ножом, ударил его в шею, еще раз. Лис пошатнулся, опустил руки, а я, вцепившись левой рукой ему в плечо, вонзил меч ему в грудь, по самую гарду. Оружие выпало из рук альбиноса, упало на песок. Взгляд лиса прояснился, зрачки перестали напоминать две щелочки. Он посмотрел мне прямо в глаза. «Спасибо». Он упал, буквально свалившись с лезвия моего меча. Я рухнул на колени, выронив оружие. У меня не осталось сил, совершенно. Я посмотрел вдаль, на корабли, с которых не могли не видеть безумие, происходящее на берегу. Скорее всего, им не до этого. А я, наконец, поймал ту мысль за хвост. Структура разума цепляется к телу тремя десятками нитей, словно к кукле. И если так, то кто кукловод? Глава 12. Откровение. Я сидел в кресле перед терминалом, смотря на монитор. Тот был выключен. Первым делом я нашел генераторную и разнес там все взрывчаткой. У меня теперь было очень, очень много взрывчатки. Я сидел и смотрел на воткнутый в клавиатуру нож. На нем было вырезано шады. По памяти вырезал. Когда-то он спросил меня, почему его имя вызывает у меня нервный смех. Я рассказал ему, и тогда же вырезал на рукоятке его ножа эти иероглифы. Сейчас лезвие ножа было испорчено многочисленными зазубринами, царапинами, разводами наспех стертой крови. Нож был простым. Я сидел и смотрел на нож, на монитор. Воздух был пропитан вонью начавшей тухнуть крови, разложения. Она резала нос, но я даже не морщился. Я уже привык. Я сидел в темноте, окруженный трупами, мех весь слипся от крови, в основном чужой. Я не двигался, не хотел двигаться. Я ждал, пока обеспокоенные отсутствием связи лисы не пришлют очередную экспедицию. Думаю, на этот раз им не потребуется 27 дней. Мы плыли целый месяц, так как экономили топливо. Средняя скорость – 3,5 узла в час, что-то около 6,5 километров в час, в 10 раз меньше максимальной скорости хода линкора. Думаю, в этот раз они выжмут из своих кораблей максимум. 4000 километров можно пройти и за 3 дня. Прошло уже 2. Я провел подушечкой пальца по запястью, нащупал постепенно исчезающие рубцы. Лисы – хрупкие существа, и я не исключение. Одна пуля, один удар мечом, один удар когтями. Я почувствовал, как дрожат руки, как все естество заполняет холод, и мысли, до сих пор ворочающиеся многотонными булыжниками, несутся. Я ведь помню каждого, кого убил, каждого. Каким был последний удар, как лезвие резало плоть, обрывая очередную жизнь, как взгляд каждого убитого прояснялся, как многие из последних сил улыбались, но не мне, нет, чему-то другому. Я помню, как один из убитых шептал «Свобода». Стоит закрыть глаза, и я вижу глаза Шадея, слышу, как он с последним выдохом шепчет «Спасибо». Сердце замирает, душу рвет на части, я убил их всех. Пусть я не был знаком ни с одним из них, и я благодарен за это всем тем, кто решил оградить меня от этих знакомств. Как же я счастлив, что я отговорил Ликара, Алину, Алику, Нову от того, чтобы плыть со мной. Перед глазами встала пугающе реалистичная картина умирающей на моих руках Алики. Я в ужасе отшатнулся и упал с кресла, боль отрезвила и развеяла видение. Я почувствовал под пальцами чье-то одеревеневшее тело и отдернул руку, отполз в сторону, сел, обхватив ноги руками. На моих руках кровь сотен, если не тысяч. За один день умерли лисы целой дивизии, 9500 хвостов, да даже не за день, несколько часов, и экипажи кораблей еще несколько тысяч жизней. Все они мертвы, и Джея тоже. Я словно наяву увидел стоящую передо мной лисицу с необычным, розовым окрасом меха. Она смотрела на меня с немым укором, стоя во тьме, и меня не покидало ощущение, что она не касается ногами пола. Я тряхнул головой, но ее образ не исчез. «Я не виноват», — закричал я, сильнее прижимая колени к груди. Джея молчала. «Мертвые не могут говорить». Она все так же стояла передо мной и смотрела на меня, скрестив руки на груди. Такой, какой я ее запомнил, в фуражке, синих кителе и штанах, высоких ботинках и с кобурой с пистолетом на бедре. «Что, что ты от меня хочешь?» — кричал я, чувствуя, как мех на щеках пропитывается влагой. Глаза защипало. Образ лисицы размылся и исчез, не оставив после себя ничего. Вновь темнота, я дрожу, но отнюдь не от холода. Трясущейся рукой я стираю влагу с глаз, но вместо этого только размазываю кровь по щекам. Я весь в ней, по самые уши, в крови, песке и копоти. Я слил дизель из танков, облил все тела на острове, разбросал все, что только могло гореть и поджег. Вонь горящей плоти преследует меня так же упорно, как и образы убитых. Я, Курама, Кьюби Ноика, девятихвостый демон-лис. Казалось бы, я не должен так реагировать, но ведь сейчас я не Биджу. Сейчас я лис, пусть и прямоходящий, но все-таки лис. Как бы я себя чувствовал, убей я всех других Биджу. Да даже не всех, а часть из них. Я нащупал ножны с ножом Алики на боку. Все также закреплены устьем вниз. Жизнь лиса хрупка, и ее легко оборвать. Я тоже лис, и пусть мои раны заживают очень быстро, но я также легко могу умереть. Обильная кровопотеря истощит организм, а вышибленные мозги не регенерируют. Я достал нож, посмотрел на него. Тьма была плотной, химический источник света почти потух. Без него я бы и вовсе не видел пальцев перед своим носом. «Я понял тебя, Джея», – прошептал я, чувствуя, как в горле встает комок, который не сглотнуть, не выплюнуть. В груди снова заныло. «Я понял, мне нельзя умирать. Остались еще те, ради кого я должен жить. Остались еще невыполненные дела. Пламя войны еще не потухло. Более того, рано или поздно оно полыхнет яростным всепоглощающим пожаром». Я сжал рукоять ножа, но вскоре почувствовал, как силы меня покидают. Нож упал на пол, обиженно звякнул металлу. «Да мне есть, ради чего жить я должен жить. Как там сказал Юджар, если потребуется, ты бросишь всех, но ты должен вернуться. Я не бросил никого, я всего лишь убил многих. Какой из меня мастер разума, как я смогу спасти расу, если я не смог предотвратить смерть всего одной дивизии? Как я буду останавливать войну? Вырежу всех на планете?» Я поднял взгляд вверх, словно пытаясь посмотреть в глаза тех, кто создал все расы этого мира. Таинственные создатели, что просто бросили свои творения. Не какие-нибудь там мифические божества или духи. Нет, реально существовавшая раса. Может быть, где-нибудь в архиве есть даже информация о них. Может быть, это они, кукловоды, те, кто дергает за ниточки. И если так, то бросили ли они все, или наоборот, принимают живейшее участие в творящемся безумии? Кукла думает, что она живая, но все вокруг знают, что живет она до тех пор, пока кто-нибудь дергает за ниточки. Оборви их, и кукла умрет. Разум крепится к телу лиса тремя десятками нитей. Оборви их, лис умрет. Успеешь привязать нити обратно, а живет вновь. Вся жизнь один сплошной кукольный театр. Я не хочу, чтобы кто-то мною управлял. Я ненавижу, когда мною управляют. Но что я могу сделать, если я всего лишь кукла на сцене? Или все-таки не просто кукла? Почему у меня три хвоста? И как у меня отросли лишние хвосты? Из чего? Просто взяли и появились, словно так и должно быть. Кто я? Магистр разума или все-таки Кьюби Ноика? Лис или Биджу? А может, что-то иное? Что-то, что сочетает в себе эти качества? И существует ли все это? Все, что меня сейчас окружает? Я почувствовал, как душу сковывает холодный ужас. Что, если все это не настоящие? Меня принесли в жертву шинигами, богу смерти, ведь так? Я отчетливо помню образ этого духа, кем бы он ни был, это не важно. Неужели все они лишь иллюзия? Нет, закричал я, вкладывая все силы в этот крик. В груди разгорался огонь ярости, ненависти, злобы. Зарычав, я схватил первое, что попалось под руку, и швырнул во тьму. Неправда, я тяжело дышал, медленно, словно нехотя, пламя покидало меня, и в следующую секунду я понял, что именно выбросил. Нет, я встал на четвереньки и пополз вперед. Нет. Под руки попадались тела убитых, шкуру тянуло от высохшей крови. Я бы побежал, но не мог, не было сил. Я не ел и не пил два дня. Я попытался вспомнить, слышал ли я какие-либо звуки, но не смог. Пришлось искать на ощупь. Мне потребовалось очень много времени. Не знаю, сколько, но точно много. Но я все же нашел нож Алики и прижал его к груди, словно самое главное сокровище. Мне почему-то казалось, что потеряя я его, я потеряю что-то большее. Может быть, себя. Неожиданно я вспомнил, я нащупал цепочку на шее и сжал в кулаке армейский жетон. Тот самый, что дала мне Нова перед самым отплытием. Так и я стоял на коленях, сжимая в правой руке рукоять ножа, а в левой – жетон. Химический свет окончательно потух. Я лег на бок, прижимая к груди вещи, что связывали меня с друзьями, оставшимися там, на материке. Запахи уже не раздражали нос, я их не замечал. Темнота окружала. Я почувствовал, как меня дергают за плечо. С трудом разлепив глаза, я тут же их зажмурил, яркий свет резал не хуже лезвия ножа. «Стоп, свет, откуда здесь свет? Пей!» Над самым ухом раздался голос, от которого в груди все сжалось. В губы ткнулась край металлического горлышка, плеснула вода. Я начал пить, и глотал воду до тех пор, пока флягу не унесли. «Пока хватит, Алика, тише, все будет хорошо». Нож в горле запершило, и я закашлялся. От боли в груди выступили слезы, которые я не мог стереть. Пальцы лисицы осторожно стерли непрошенную влагу с уголков глаз. Я видела, Нова заберет нож Шадея. «Не включайте ничего, я передам Юджару. Кажется, меня уложили на носилки. Я не видел, глаза все еще резал излишне яркий свет. Я не чуял ни одного запаха, звуки словно заглушались, но я понял, меня окружают лисы. Они пришли, пришли за мной. Я никогда раньше не болел. В смысле, Биджу не может заболеть в принципе, а будучи лисом я избегал этой напасти благодаря своей высокой скорости восстановления. Даже когда у меня был один хвост, мои раны заживали заметно быстрее, чем у остальных. Но сейчас мой чрезмерно ослабленный организм не смог бы побороть и насморка. Я получил тяжелую инфекционную болезнь дыхательных путей, которая медленно переросла в воспаление легких. Меня лихорадило, кажется, я бредил, но самым плохим было то, что из-за нашей с новой связи свалилась даже эта могучая волчица. Только ее болезнь была фантомной, а вот моя, очень даже настоящей. Сначала хотели произвести перенос сознания, но Алика отговорила мастеров, и это было правильным решением. Через 3 недели после возвращения на материк организм оправился достаточно, чтобы перебороть болезнь, но я все равно пролежал без сознания еще целый месяц. Обо всем этом мне рассказала Нова, когда принесла собственноручно сделанную кожаную сбрую с 2 ножнами и кобурой. На рукоятке одного ножа было вырезано Алика, другого — кобура была пуста. Я опять потерял свой револьвер, как бы это ни стало традицией. «Спасибо», — я прижал сбрую к груди. Я был еще слишком слаб, чтобы надеть ее, да и смысла не было. Я в основном лежал в палате в больнице. «Как себя чувствуешь?» Нова осторожно села на стул. Тот затрещал, но выдержал, что, впрочем, неудивительно, специально для нее и принесли. «Слабость доконала. Ты знаешь, что я не об этом». В ответ я молча прижал уши, отведя взгляд. Я не хотел говорить о том, что творится у меня на душе. Ни сегодня, ни в ближайшее время. Возможно, и вовсе, никогда. Я не хотел, чтобы кто-то узнал, чего мне стоит каждый день убеждать себя, что я должен жить, обязан, что за мою жизнь заплачено кровью 1000 лисов. В такие моменты я очень хорошо понимал тот пустой, словно мертвый взгляд, которым Шаде изредка смотрел вдаль. Как знать, может, я выгляжу точно так же, когда задумываюсь. Нова молчала, чувствуя мое настроение и состояние. Связь, что я когда-то по незнанию образовал между нами, с каждым месяцем укреплялась. Иногда мне кажется, что я слышу отголоски мыслей волчицы. Лабораторию изучили, первой нарушила тишину Нова. Выяснили, что именно произошло. Я дернул ухом, показывая, что слушаю. Волчица вздохнула. Под лабораторией расположен генератор волн разума. С помощью ретрансляторов сигнал передавался на материк. Скорее всего, под землей можно найти еще достаточно много подобных построек. Мастера считают, что именно поэтому их способности по передаче приказов имеют такую дальность действия. Я посмотрел на волчицу, которая неожиданно замолчала. Она почему-то прижала уши и сжалась. Приказ, который передавался через ретрансляторы, расшифровать не удалось. Я знаю, каким был приказ. Каким? Убей лиса. Нова замолчала, а я отвернулся, прикрыл глаза. Да, я вспомнил, каким был приказ. Не знаю, почему я потерял сознание сразу после его получения, но хорошо, что это произошло. В смысле, небытие. Лисы крайне сильно привязываются к своему окружению, и подобный приказ очень быстро ломает психику. Не знаю, к каким вывертам это привело, но лис, идущий на меня с мечом и бормочущий о моей силе, которая станет его, до сих пор вызывает у меня дрожь. Хорошо, что там не было моих друзей. Да, Нова не попадала под приказ, но сопротивляться ему она не смогла бы, а значит, убивала бы не сопротивляющихся лисов. Впрочем, у нее ведь нет нашей лисьей привязанности. Мне на плечо легла огромная ладонь, пальцы осторожно сжали его. Я прижал уши, вздохнул и потерся щекой о руку волчицы. Как бы то ни было, все это осталось позади. Я выжил, вопреки всему. выжил, несмотря на то, что в последнем бою сошелся с Шадаем, Лисом, официально являющимся одним из сильнейших мечников среди нас. Если бы он не был сильно ослаблен боем, если бы не моя регенерация, достаточно лишь знать, что на тренировке он условно убивал меня за 9 секунд. Рекорд, между прочим, обычно я получал свой укол в сердце в течение 6-7. Я коснулся рукояти его ножа. Если Алика великолепна ножи металла, то Альбинос был способен одним ножом зарезать любого противника. Пожалуй, только сплошная штурмовая броня, ну или доспех новый, мог спасти, и то, я бы не давал гарантий. Во всем, что касалось холодного оружия, Шадей был мастером, а я его убил. Впрочем, тут нечем гордиться. Скоро принесут обед. Курама, прошу тебя, поешь нормально. Я не очень голоден. Если ты не съешь все, что принесут, клянусь, я привяжу тебя к кровати и запихаю все содержимое тарелок тебе в глотку. Я удивленно посмотрел на Нову, но та была серьезна и даже зла. Никогда ее такой не видел. Я, под взглядом волчицы, я судорожно сглотнул. Я все съем. Хорошо. Не вынуждай меня идти на крайние меры. С этими словами она ушла, тихонько прикрыв за собой дверь. А я вдруг осознал, что Нова – это не просто огромная волчица, любящая большие пушки и провести время с лисами. Я вдруг вспомнил, что она еще и та, что способна ударами кулаков мять 3-миллиметровую сталь и подбросить любого лиса метров на 10 вверх. Ну или просто вышвырнуть его со скоростью пушечного снаряда. Я почувствовал, как уголки губ дернулись в мимолетной улыбке. Это ведь Нова. Если она просто почувствует, что я не хочу жить, она сначала сделает из меня отбивную, и потом, пользуясь моим страхом перед ней, просто запретит умирать. Если я действительно хорошо ее знаю, то она именно так и поступит. Вот только, очень трудно заставить себя жить после произошедших-то событий. Но я буду пытаться. Потому что я сраный магистр разума, вышвырнутый из родного мира Эксбиджу, и вообще Курама. Пока еще 3 хвосты, но, черт возьми, я найду способ получить остальные хвосты. Что-то мне подсказывает, что они здесь, показатель силы, так же, как и в мире Шиноби. Принесли плотный обед, который я, давясь, съел подчистую. Пришедшая проверить результат моей трапезы Нова только убедила мне в правильности моих действий. Да и, стоит быть честным с самим собой, моему организму позарез нужны питательные вещества для восстановления. Тогда я потратил все резервы, до сих пор ребра пересчитать можно, да и слабость никуда не исчезла. А тут, полный комплекс всего необходимого, и даже вкусно. Отложив поднос, чуть не рассыпав посуду по полу в процессе, я откинулся на подушку. Для разнообразия, я очнулся не в палатке, а в палате госпиталя. Хоть что-то, кто-то постучал по дверному косяку. Я приподнял голову. На пороге стояла Алика. Осунувшаяся, всколоченная, с покрасневшими белками глаз, она смотрела на меня совершенно безэмоционально и словно холодно. А я почувствовал, как сжимается что-то в груди. Алика. Она подошла, села на краешек кровати. Осторожно, словно боясь чего-то, коснулась моего лба. Я почувствовал, как дрожат ее пальцы, столь же осторожно коснулся ее запястья. Она отчетливо вздрогнула. «Ты живой?» Это прозвучало спокойно, но я не обманывался. В ответ я присел и обнял лисицу, прижав ее к себе, и почувствовал, как ее руки сжимают меня в ответ. «Живой?» Я беспокоилась. «Я понимаю». Мы замолчали. Я чуть ли не насильно пересадил Алику поближе. Она не хотела, чтобы я двигался даже в пределах кровати. Кажется, она и вовсе не хотела, чтобы я даже голову от подушки отрывал, но она слишком долго не спала и не успела среагировать. Ее усталость чувствовалась физически. Алика в своем обычном состоянии, словно витой металлический прут, но сейчас она больше напоминала бессильно лежащий на полу канат. Странная ассоциация, но подходит как нельзя лучше. Неожиданно я почувствовал влагу и посмотрел на мордочку лисицы. Осторожно стер слезинки с уголков ее глаз. Она даже плакала молча, тихо, спокойно. И разум ее был столь же спокоен. Одна из жертв подавителей, что создал мастер Лоран. А создал ли, или воссоздал, я отмел все мысли и подозрения. Ни время, ни место. Тебе надо отдыхать, Алика зашевелилась. Да, пожалуй, я знал, что она просто не хочет, чтобы я видел ее такой. Так же, как она не стала навязывать мне свое общество, когда я был разбитым, так же и я не могу заставлять ее остаться. Хоть и хотел ее видеть, любой, но право на одиночество, такое же важное, как и право быть собой. Каждому важно побыть одному, а друзья должны понимать, когда надо оставить друга, а когда наоборот, надо навязываться. Я вернусь, она крепко обняла меня и быстро ушла. Я просто откинулся на подушку и уснул. И меня не преследовали кошмары. Даже с учетом полного покоя и плотной кормежки, Нова все еще следила за тем, чтобы я все съедал, мне потребовалось 2 недели на восстановление. Еще месяц я восстанавливал физическую форму в спортивном зале, так как за столь долгое время я чуть ли не разучился ходить. И только потом я пошел к Юджару, хотя и не очень хотел этого делать. Старый лис сидел за столом, заваленным бумагой, под которой был похоронен ноутбук. Возле стола, батарея пустых бутылок, но запаха не было, совершенно. Да и сам главнокомандующий был опрятным и совершенно трезвым. Дернув ухом, он поднял голову. «Заходи, присаживайся». Я молча сел на стул напротив Юджара. Он без затеи смахнул все бумаги на пол, поставил на стол 3 стакана, бутылку водки, разлил по стаканам и накрыл один из них старой потрепанной ламинированной игральной картой. «Шестерка треф». Юджар проследил за моим взглядом. «Когда-то мы играли в карты с Шадаем, и тот, оставшись с 3 картами, некозырными, смог вырвать победу, и прихлопнул этой 6 мне по переносице. Сказал, мол, козыри, не главное. Главное, уметь правильно распорядиться имеющимися силами». Лис поднял стакан, выпил. Я повторил, чуть поморщился от не самых приятных ощущений, все же я привык к вину, ну или пиву. Это он должен был быть главнокомандующим, а не я. Но он любил корабли, открытую воду. Мечтал о том, что станет адмиралом и будет командовать флотом. «Адмиралом?» – осторожно спросил я. Не хотелось сбить лиса с настроя или показаться невежливым. «Не сейчас, да старая система званий. Это сейчас флотские упразднили, для удобства и упрощения структуры. Хотя, ты должен был понять, моряки все еще пользуются старой системой». Я кивнул и тут же вспомнил Джею. Она была лейтенантом-канониром. Я пропустил проводы. Умерших не хоронили, а сжигали, прах развеивали. Я не мог присутствовать, был без сознания, но все равно чувствовал себя виноватым. Он мечтал быть адмиралом, но я считал, что ему место в штабе командования. Он был гениальным тактиком, стратегом, хотя и утверждал, что я лучше. Неожиданно Юджар с грохотом ударил стаканом по столешнице. «Это он должен сейчас сидеть здесь, он, а не я. Это я разменял 200 тысяч жизней на одну. Это я отдал приказ подорвать термоядерные бомбы». Я отшатнулся, выронив стакан. Тот выдержал, но звук удара заставил старика замолчать. Он насунулся, дрожащей рукой налил в стакан водки. Посмотрел на меня. Я торопливо поднял свой и поставил его на стол. «Это на моих руках кровь миллионов. Миллионов лис. Понимаешь, я, главнокомандующий, я должен был тщательнее оценивать возможные последствия, но я ухватился за шанс окончить войну одним махом, и потерял все. Я не донес стакан до губ. Прижимая уши, я смотрел на Юджара, а тот лишь хмыкнул, подперев голову рукой. Да, Курама, это был план моей разработки. Это я отправил всех вас тогда в наступление. Я виновен во всех этих смертях. Убьешь меня? Я отрицательно замотал головой, круглыми глазами смотря на лиса. Тот вздохнул, прикрыл глаза ладонью и мелко затрясся. А я сидел, сжимая полный стакан в руке, и не знал, что мне делать. В голове было пусто, а в груди вновь что-то сжалось, словно от холода. Я совершенно не знал, что мне делать. Прошло сколько прошло, неделя, 2, может больше. Я не следил за временем. У лисов нет траура, нет поминок, равно как и нет праздников, исключая день рождения. Когда-то, давным-давно отмечали Новый год, но прекратили, смысл. Каждый год похож на предыдущий, все та же война, все те же проблемы. С тех пор у лисов не осталось праздников, нет памятных дат, только одна проклятая бесконечная война, с каждым годом становящаяся все более и более вялой. Не потому что сторонам она надоела, нет, ресурсов нет. Лисы исчерпали наступательный потенциал, а у волков его просто не хватит. Использовали бы они флот, наступил бы лисам конец, а так, с каждым прожитым годом я убеждаюсь все больше в том, что у нас, лисов, фактически нет шансов. Мы проигрываем по всем пунктам. Мы потеряли инициативу, мы потеряли солдат, технику, у нас слишком мало ресурсов. Наши корабли еле тащатся, так как им не хватает топлива. Штаб окончательно перенесли в Айронстоун, лисы перебираются в города поближе, бросая те, что стоят на окраине нашей территории. Корабли ставятся на прикол, но не для модернизации. Линкор хотят разрезать на лом, так как содержать его уже нет возможности, а металл можно использовать для армии. И что самое ужасное, что заставляет меня поджимать хвосты, предложили это сами моряки. А ведь этот корабль для них – настоящая легенда, жемчужина флота. Насколько же отчаялись лисы, насколько отчаялся я, если начал экспериментировать на добровольцах, одного я уже убил, случайно разрушив его разум своим воздействием. Это произошло настолько неожиданно, что ни я, ни Нова не успели среагировать. Лис умер, к счастью, без мучений. Я надеюсь, что без мучений. Помимо собратьев я экспериментировал на животных из леса. В наспех сооруженном зверинце содержалось десятка-полтора зверушек, была и тройка лис. Не знаю, зачем я пытаюсь воздействовать на них, только время трачу. Бессмысленно, пробормотал я, почесывая лиса за ухом. Тот жмурился и урчал, иногда повизгивая, да и вообще был игривым и веселым. Правда, Нову он не любил, постоянно кусался и огрызался. В принципе, бессмысленно все. Волчица отодвинула стол к стене и накрыла его пленкой. Жизнь, смерть, война, все. Тогда зачем мы все это делаем? Я живу, чтобы служить вожаку. И все, я мотнул головой в сторону, намекая на ее многочисленных, ХМ, партнеров. Ты часами сидишь в тире. Алина может сутки напролет лежать на крыше с одной кобурой на бедре. Юджар любит вино. Гордон постоянно сидит в мастерской. Я понял, я посадил лиса в корзинку и накрыл ее пледом. Звереныш пошуршал подстилкой, поскреб стенки корзинки когтями и затих. Каждый развлекается, как может. Именно, Нова надела плотные перчатки. Ей часто приходилось ползти на четвереньках, так как абсолютное большинство коридоров были для нее слишком низкими, вот она и стала носить перчатки. Так получается, смысла жизни нет, смотря что ты вкладываешь в эти слова. Кто-то видит смыслом жизни поиск нового, кто-то, как я, служение кому-то. А что видишь смыслом жизни ты? Окончание войны. Нет, эта цель, она конечна и может быть достигнута. Смысл – это процесс, в основном бесконечный. Смысл жизни должен определять, ради чего ты живешь. Получается, что до сих пор я преследовал цели. Получается, так, я задумался, повел ушами. Каков он, мой смысл жизни? Я хочу вернуть эмоции Алике, но это цель. Я хочу остановить войну, но и это тоже всего лишь цель. А ради чего я живу? Ради достижения этих целей, а что будет потом? Чисто потенциально, я бессмертен, как и все лисы. Перенос разума, процесс возобновляемый и неограниченный. Как-то Юджар рассказал мне про скуку бессмертия. Будучи бессмертным, ты можешь достичь любой цели, добиться чего угодно. Но ради чего ты сохраняешь свое бессмертие? Достигнув всего, бессмертного обуревает скука. Он все получил, он всего достиг, но ему незачем жить. Я живу, чтобы жила моя раса. Лисы, не только, задумчиво пробормотал я. Если я попал сюда, значит, я когда-нибудь найду способ попасть в родной мир. Ведь так, пусть мир Шиноби мне отвратителен, но там живут другие биджу. Да, я живу ради своей расы, но ведь я не только лис. Частично я, биджу. Как знать, может, мои невероятные способности объясняются именно моей природой. Это очень красивая теория, но верна ли она, узнать невозможно. Понятно, Нова фыркнула, покосилась на корзинку. Судя по звукам, лис мирно спал. Понесешь? Понесу. Я осторожно поднял корзинку и, стараясь не раскачивать ее сильно, покинул исследовательскую. С некоторых пор слово «лаборатория» вызывало у меня резко негативные эмоции. Лиса я сдал на руки смотрителям зверинца. Тот совсем освоился и вообще вел себя так, словно это он, хозяин и глава всех вокруг. Хорошо хоть, он один такой, остальные звери как-то поспокойнее будут. Брат, из-за грузовика, стоящего посреди улицы, выглянул Ли и призывно махнул рукой. Пожав плечами, я пошел к лису, Нова как обычно увязалась следом. Ли, я улыбнулся другу, но улыбка вышла натянутой. Серый лис сразу это заметил и нахмурился, полуприжав уши. «Кошмары, видишь сквозь мех?» Я вздохнул и потер глаза пальцами. «Не волнуйся, думаю, это пройдет. Ку, это пройдет, если ты с этим будешь бороться», Ликор тихо фыркнул, скрестив руки на груди. «Нова, хоть ты ему скажи, что ли?» Слова не имеют смысла, когда их не слышат. «Брат, послушай», Ли опустил руки мне на плечи и встряхнул. Мы все теряли близких. Каждый, проживший больше полусотни лет, видел геноцид. Но ни один не видел резни. Когда лисы рвут друг друга, я отвел взгляд. Так, «Пошли, отойдем». Серый потянул меня за рукав куртки. Я чуть не упал, но пошел следом. Нова осталась, обернувшись, я увидел, что она помогала с погрузкой каких-то ящиков. Мы остановились возле скамейки, одной из многих, стоящих вдоль аллеи. Меня сильно удивляло то, что в Айронстоуне не было деревьев, да даже кустов, только клумбы, и те, словно на платформе. Брат Ли усадил меня на скамейку и сел рядом. «Прекращай, я не могу прекратить, Ли», я уперся локтями в колени и вцепился в уши. «Я ведь их убил, на моих руках их кровь. Они приходят по ночам, стоят вокруг и молчат. Я вижу, что ты не высыпаешься. Да черт с ним, со сном». Взорвался я. «Меня мертвые преследуют, понимаешь, мертвые». Я не успел среагировать, и кулак ликара влетел мне в скулу. Когда в глазах перестало двоиться, я с недоумением посмотрел на лиса. Тот демонстративно тер кулак. «Лучше, если бы прямой с правой был лечебным, у медиков поубавилось бы работы». «Шутишь, это хорошо. Курама, если ты думаешь, что мне не понять, каково это, убивать тех, кто тебе близок, то ты глубоко ошибаешься. На войне, особенно такой, как наша, возможно все. Да, я не убивал сотен, но близкого друга, пришлось. Правда, не убить, добить. Так что, мои руки тоже в лисьей крови, брат. Но если ты зациклишься на этом, ты рискуешь пропустить жизнь. Пропустить те редкие мгновения, когда хочется жить даже в нашем проклятом мире. Призраки преследуют не потому, что ты их убил, а потому, что считаешь, что сделал это просто так, поверь моему опыту. Потому что считаешь, что умерли они ни за что. Но ведь это не так. Вспомни длинные очереди добровольцев. Вспомни, как они составили и подписали соглашение. Вспомни все это и пойми, за тебя отдадут жизнь многие. Потому что верят, что ты сможешь изменить существующее положение вещей. И я верю, Курама, верю в тебя, твои возможности, твой потенциал. Не храни его в своих страхах. Ради Алики, хотя бы. Похлопав меня по плечу, Ликор ушел, а я сидел и боялся пошевелиться, прокручивая в голове его слова, от начала до конца, раз за разом. Я не ожидал от этого веселого, жизнерадостного и достаточно непосредственного лиса подобного разговора. В очередной раз мне показалось, что я совсем ничего не знаю о тех, кто меня окружает. Впрочем, а важно ли мне это знать? Важно ли мне было знать, что ли когда-то добил своего друга? Важно ли знать, почему он это сделал? Нет. Потому что быть другом, значит доверять, верить. Нельзя назвать другом кого-то, если не доверяешь ему, если выкапываешь все факты о нем. Мы с Ли не просто друзья, мы официально, братья. Не по крови, но для лисов, способных менять тела, это не является проблемой. Никто не будет проверять, действительно ли мы братья. Но Ликор – это лис, который всегда прикроет хвост.